Тревожная среда. Повреждение тела тревогой. Человек рождается в теле. И с момента зачатия, в ту самую секунду, когда папина и мамина клетки объединяются, он становится единым целым. Развитие не делит его только на клетки, только на эмоции и только на мысли. В процессе созревания, формирования телесной оболочки все прочие процессы происходят естественно и одновременно. Так и сейчас, будучи взрослыми, мы не можем разделять себя только на симптом, только на плохое настроение и только на тревожную мысль о будущем. Человек — это единое целое. И все внутри него происходит сразу на трех уровнях — сознание, подсознание, тело. Когда ребенок формируется в организме матери, он не является частью ее тела. Но мама и ее тело становятся частью мира ребенка. Повторим это еще раз. Это важно осознать, прочувствовать и применить. Вы никогда не являлись частью вашей матери. Ребенок с первых минут зачатия и до момента родов живет внутри мамы, но он совершенно отдельное, обособленное существо. Мама же является местом, в котором растет и обитает ребенок. Мама — это мир для него, и так будет продолжаться до 3 лет. Ребенок использует ресурсы матери, ресурсы мира, для того, чтобы расти и развиваться. Он делает это по праву своего рождения и не должен быть благодарен за то, что его решили зачать. Это мир выбрал его. Какие у вас отношения с миром? Вы принимаете его подарки, деньги, возможности, уроки? Проведите параллель, не бойтесь ее осознать. Анализ даст вам множество ответов, которые ранее были недоступны вашему сознанию. Ребенок умеет чувствовать, считывать и распознавать то, что происходит внутри мамы с первых минут жизни, несмотря на то, что всецело занят увеличением и развитием. Он чувствует изменения мира вокруг и приспосабливается к условиям. Снова работает инстинкт самосохранения, снова происходит адаптация. Снова разум старается подготовиться к возможным угрозам. Ребенок чувствует вкусную сладкую конфету, которую съела мама. Чувствует мягкую кровать, на которой она лежит, отдыхает. Чувствует, как все ее тело расслабляется. Чувствует и папины пощечины, от которых мама горько плачет. Бессонные ночи, страхи, горе и чувство вины. Мама — это целый мир. Мама не виновата в том, что она плачет, тревожится или боится. Это ее личная боль, личная трагедия, личная история. Но любая любящая мама в момент, когда осознает свое влияние на будущее ребенка, тут же приложит все свои силы для того, чтобы помочь себе изменить внутреннее состояние. Это одна из сильнейших мотиваций в жизни женщины. Я готова изменить себя для того, чтобы мой ребенок был счастлив. Мама — это целый мир. Многогранный, неизведанный, разный, но такой родной. Это первая среда, активирующая инстинкт самосохранения. В жизни беременной женщины могут случаться самые разные ситуации. Как правило, поводов для тревог и беспокойств хватает. Но это вовсе не значит, что весь стресс и каждое переживание отразятся на ребенке. Если у мамы есть поддержка, если у нее крепкая внутренняя опора, и после перенесенных переживаний она уделяет осознанное внимание своему восстановлению, такой стресс никак не повлияет на ее состояние. Импульсы уверенности, спокойствия, усвоения прожитого опыта будут переданы ребенку. Он будет понимать, что мир разный, но безопасный для меня. Тело мамы будет говорить с ребенком через внутреннее эмоциональное состояние и частично передавать ему знания, обучать его навыкам выживания, которые пригодятся после рождения. И другая ситуация, когда стресс повреждает маму, отбирает у нее часть ее существа, нарушает целостность. Возможно, мама, будучи маленькой девочкой, и сама была повреждена, и тогда ее тревога — это попытка защититься от прошлой боли. А может, эта тревога и вовсе передается из поколения в поколение, обучая каждого нового потомка тому, что мир опасный, бойся, защищайся. В этом случае тело имеет коллективную семейную память, основанную на негативных установках и прошлом страшном опыте. С ним невозможно справиться, пока не появится кто-то новый в родовой цепи, кто сможет стать первым целым звеном, исцелить свой род, справиться с тревогой и создать новое тело с новой памятью и крепкой внутренней опорой. Таким образом, тревожная среда может формироваться не только после стресса и повреждения матери, но и в результате травмы поколений. В обеих ситуациях ребенок получит сигналы от маминого тела об опасности, и как только мир начнет ему угрожать, активируется инстинкт самосохранения. Как правило, эта особенность никак не проявляется во время беременности, но после родов практически сразу дает о себе знать. Колики, плохой сон, частые и долгие крики, легкое пробуждение ребенка, его чувствительность к звукам и так далее. В период подготовки к беременности уже можно корректировать поведение через развитие маминого спокойствия и создание максимально комфортных условий, которые будут укреплять безопасность мира вокруг ребенка. Если этого не сделать, тревожность будет прогрессировать. Начнут увеличиваться аденоиды, будут повторяться отиты, нарушение пищеварения и самое грозное состояние детства – атопический дерматит. Являясь не заболеванием, а состоянием раннего возраста, атопия полностью зависит от эмоционального состояния матери, каждым новым шелушением и покраснением отражая состояние готовности защищаться. Мир опасный, и красный цвет в этом мире носит маркер опасности. Не нападай, не поздоровится. Также и кожа ребенка начинает защищать его от внешней угрозы. Неважно, что этой угрозы не существует, что она реальна лишь в мыслях и эмоциях мамы. Ребенок считывает ее, не замечая несоответствия, являясь частью ее, частью мира. В процессе сепарации в возрасте 7 лет либо атопический дерматит проходит, в случае, если ребенок сумел сохранить неповрежденность своей внутренней опоры, когда состояние матери просто перестает влиять на его здоровье, либо, напротив, формируется трещина, и атопия начинает прогрессировать, нарушение пищеварения, дыхания и так далее. Реакция защиты становится более выраженной и резкой, ведь теперь ребенку предстоит выживать в мире без влияния материнских эмоций. Теперь он сам по себе.